Мурат Насыров. Мальчик хочет в Тамбов. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-да. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-да. Но вылетать туда сегодня самым маленьким. В какой-то момент отечественные продюсеры поняли, что хиты можно не только производить, но и брать в готовом виде. Одним из первых примеров такого рода стал «Мальчик хочет Тамбов». Перевод песни бразильцев Карпаччо «Тик-тик-так». От них латиноамериканская ритмика и мелизмы. Другим примером – Филипп Киркоров, который, как и авторы «Мальчика», не стал менять в песне Таркана даже фонетику, породив странную конструкцию «Шикадам». Уже в 2000-е Григорий Лепс по-взрослому покупал песню Coldplay и так далее. «Мальчик» — еще одна песня о путешествии в неизведанное — вывел в звезды Мурата Насырова, лирического казахского юношу с трагической судьбой. Через 10 лет он погибнет при странных обстоятельствах, упав с балкона своей московской квартиры. Арман Давлетьяров, продюсер. У нас с Муратом уже был готов к выходу весь первый альбом, но компания, которая собиралась его выпускать, говорила, что там не хватает яркого хита, и постоянно откладывала выход. И вот в один из дней Мурат приехал на студию к Сергею Харину, автору слов, который уже сделал с кем-то другим исполнителем песню «Мальчик хочет в Тамбов». И ему говорят: «Слушай, не хочешь пробовать записать?» Он послушал и смеялся: «Ребят, да вы что? Где я и где эта песня? Чики-чики-та?» Человек в Гнесинке учится, у него образование музыкальное, а здесь два прихлопа, три притопа. В общем, Мурат записал «Мальчика» просто ради смеха, но когда ее все послушали, стало понятно, что это хит, и Мурат проснулся знаменитым. Я даже помню этот момент. Я вышел из дома, шел до метро, и из каждой палатки звучало «Мальчик хочет Тамбов». Я позвонил Мурату, говорю: «Ты слышишь, что происходит?» А он: «Да я сам в шоке». Эта песня стала для Мурата не только визитной карточкой, но и клеймом. Ему приходилось ее исполнять на каждом концерте, и Мурат раздражался. Он считал себя артистом другого полета. Эта песня ему недостаточно была близка. Ее же еще как-то перевирали все время смешно. Был даже такой вариант: «Мальчик кончил в тромбон». Нас познакомил с Муратом гитариста студии Баглан Садвакасов. Когда мы летели из «Голоса Азии» из Алматы в Москву, он меня спросил: «А ты не хочешь попробовать себя в шоу-бизнесе?» «Слушай, — говорю, — я юрист вообще, у меня образование высшее, а ты мне бизнес какой-то несерьезный предлагаешь». «У меня, — говорит он, — есть молодой исполнитель, никому неизвестный, но талантливый. Мурат Насыров. Не слышал о нем?» А Мурату он сказал, что познакомит его со спонсором, чуть ли не с олигархом. Хотя у меня были какие-то копейки, я студент был. В общем, я взял у брата на прокат малиновый пиджак, красивый с золотыми пуговицами. Надо же было произвести впечатление. И приехал в ресторан, в котором тогда Мурат работал. Пел кавер-версии русских народных песен по 6 часов подряд. Естественно, мой внешний вид произвел на него впечатление. Он весь вечер разговаривал со мной на «вы». То, что я услышал, меня настолько впечатлило, что я ему стал говорить: «Ты такой классный, фирмач просто!» А Бага мне тихонько шепчет: «Ты сразу все не выпаливай, марку-то держи, делай морду кирпичом». Ну и вот я сидел с этим кирпичом весь вечер, наводя жуть на Мурата. Первую и очень важную поддержку нам оказала Алла Борисовна Пугачева. С ней была забавная история. Ехала как-то она в машине, услышала песню «Кто-то простит» и позвонила на русское радио узнать, кто поет. Когда нам об этом рассказали, нас распирало от радости и гордости. И потом, когда мы готовили презентацию, я предложил Мурату позвать Пугачеву. Я его минут 15 переводил в чувство перед тем, как позвонить. Он весь дрожал, кряхтел. Мы репетировали, что он будет говорить, дословно, как стихотворение. И вот на презентацию в «Метелице» приезжает Пугачева. С Кристиной Арбакайте. На презентацию неизвестного исполнителя, вообще непонятно кого. Это для нас и для всей тусовки стало очень важным показателем. На тот момент было редкостью, что артист работает с живыми музыкантами. Все чесали под фонограмму по 20 концертов в месяц. Мурат же работал всегда вживую, и многие коллеги его за это даже недолюбливали. Вот, например, идет презентация альбома какого-нибудь исполнителя. Он на сцене поет через пень-колоду под фонограмму. Мурат выходит его поздравлять и своим диапазоном начинает голосить так, что убирает самого виновника торжества. У нас с ним из-за этого все время были скандалы. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 году.